Глава 6. Гнилушки. Я осторожно выглянул из дверного проема главного входа больницы и осмотрелся. По двору гуляет около десятка мертвяков, причем смысл их шатания от меня ускользает. Ну что, пора крушить черепа и ломать кости. Гектор. Вышел я из больнички, расставив в стороны руки. В левой руке я держал меткопье, а в правой самодельный кинжал. За спиной у меня висело еще два меткопья. Кинжал получилось изготовить из сабельного резака для бумаги, коих обнаружилось аж 50 штук на всю больницу, причем половина на складе ахчешницы в запечатанных коробках. С помощью напильника по металлу, абразивного бруска и тисков мне удалось заточить отсоединенное от базы лезвие до образцовой остроты. Проблемой было то, что все эти резаки закупались в рамках одного закупа, поэтому все были одной фирмы и с одной проблемой, которая заставила меня потеть все утро. Лезвие квадратное. Да, со своей задачей такой резак справляется, но противника им можно только забить до смерти. Слава Басху, что был брусок для заточки и напильник по металлу. Вообще, в подсобке больничного ремонтника и его помощника было почти все, что нужно для безумного доктора. В принципе, обнаружение этих резаков – самое лучшее, что происходило со мной за эти дни. Удобная и ухватистая резиновая рукоять на резаке уже есть, лезвие длинное, из качественной стали, покрыто толстым антикоррозийным слоем, хорошая вещь, превращающаяся в орудие убийства без каких-либо существенных усилий. В момент создания прямо в лицо прилетело уведомление. Создан предмет офисный скромосакс. Материал. Сталь марки 12×18N9 резина. Пластик. Качество. Отличное. Понятия не имею, что значит скромосакс, но качество он отличного, поэтому есть надежда, что им можно будет эффективно бороться против мертвяков и не остаться внезапно с одной рукоятью. Всего я заточил два резака, один сейчас находится у Сани, в качестве оружия последнего шанса. Сильно он ему, в случае чего, не поможет, но все равно хоть какой-то шанс. Гектор. Продолжил я орать и привлекать внимание мертвяков. Я Ахиллес, сын Пелея. Сразись со мной, коли не трус. Мертвяки, после подобного оскорбительного спича, больше не интересовались ничем, кроме меня. Вот это я называю завоевание внимания аудитории. Бросок. Копье протыкает голову мертвяка в форме полицейского, и тот падает на землю неподвижным телом. Мертвяки все ближе. Снимаю со спины второе меткопье и бросаю его в следующего мертвяка, самого опасного и быстрого, мускулистого мужика лет 40, одетого в серые брюки и трудноопределимого под слоем крови цвета рубашку пола, но абсолютно босоногого. Меткопье попало ему в горло, пробило позвоночник, и он точно так же, как и его соратник, упал и замер на асфальте. Третье копье врезалось в голову некой бабушки в синем пуховике с эмблемой скорой помощи. Видно, что он не ее, а, скорее всего, был вручен одним из фельдшеров для согревания. Надо поменьше обращать внимание на детали, иначе чокнуться можно. Это ведь какая-то трагичная история. Фельдшеры увезли бабушку из опасного места, где люди жрали людей, дали ей пуховик, чтобы она не замерзла, так как на ней был только домашний халат и, возможно, тапки, привезли в больницу, а здесь было не лучше. И сейчас она обречена ходить вокруг больницы и ждать непонятно чего. Грустно. Уклонение и рубящий удар бывшему бомжу, одетому в задолго до вот этого вот всего ушатанную одежду, по затылку, надежно нейтрализован. Перехватил скромосакс в правую руку, вмазал левым кулаком по физиономии молодой мертвечки в разодранной спортивной форме, выполненной в стиле российского триколора, рубанул по шее еще одного мертвяка полицейского, отскочил на два шага, увернулся от броска шустрого мертвяка в медицинском халате, рубанул по шее спортсменки ударом ноги, сломал позвоночник упавшего на живот шустряка, снова отступил, рукоятью скромосакса проломил висок мертвяка в шапке и шерстяном пальто, а потом бросился в бегство, так как понял, что не выгребу их всех. Плюс 700 ед, опыта. Конечно, я положил там 7 мертвецов, но осталось еще столько же, может, чуть меньше. Оглянулся, точно. 7 мертвяков бежали за мной и уверенно нагоняли. Хреново. Пробежал КПП, перепрыгнув шлагбаум, развернулся, дождался прибытия семерки преследователей, встретил рубящим ударом по шее начавшего перелезать мертвяка в обычной повседневной одежде, затем сильно повредил ногу мертвечки в пациентских пижаме и халате, а напоследок ударом Чака Норриса ногой с разворота сломал череп мертвечки старушки в фуфайке, вышедшей из-за будки КПП. Снова побежал. Да уж, нужно что-то более убойное, возможно, тяжелая дубинка. А лучше, как мне кажется, найти или изобрести качественные кастеты, чтобы не весили по полкило и не мялись о крепкие черепа мертвяков. Копья со скальпелями, пусть и доведенные моим конструкторским гением до качества. Отличное все равно не удовлетворяют потребности подобного рода столкновений, поэтому нужно крепко думать. Скромосакс – классическое суррогатное решение. Да, можно, вполне сгодится на первое время, но все равно оставляет желать лучшего. Побежал по улице Пушкина на юго-запад. Промчался мимо Ростелекома, студенческой общаги, здания газеты «Мальская жизнь» и повернул на улицу Ленина. Бегается мне сейчас необычайно легко, видимо, сказались вложенные в физические навыки очки, которые развили правильную мышечную память, и во флешбэках я в том числе и бегал как стрекозел-марафонец. Отрыв, обеспеченный мне шлагбаумом, сделал бессмысленным какое-либо преследование, поэтому уцелевшие мертвяки отстали. По обочинам влачились и другие мертвецы, но мчащегося как на последний поезд врача им было уже не догнать. Отметил для себя магазин стальных дверей и, наконец-то, увидел его. Магнетит – одна из опор жизни этого города. Еще одной опорой жизни являлось заведение «Темное и светлое», но это надо было сворачивать на Баратовскую улицу и бежать километра два. Впрочем, спирт в разных его проявлениях меня не особо интересовал, поэтому «Темное и светлое» так и останется непосещенным. За мной увязалась целая куча мертвяков, но я рассчитываю стряхнуть их во дворах. Не подаю вида, что заинтересовался магнетитом, пробегаю дальше и сворачиваю за угол хрущевки. Пробегаю через двор, пару секунд восстанавливаю дыхание и спокойно иду к универмагу. На парковке универмага мне ударило в глаза отраженным лучом солнца. Присмотрелся. Что-то блестящее лежит на земле. Подошел, присмотрелся, присел. Какой-то хренов кусок зеркальной фольги удачно отразил лучи именно, сука, мне в глаза. Ветерок дернул этот кусок алюминия и унес его прочь. Я вздохнул, поднялся, огляделся вокруг на предмет наличия мертвяков и вошел в магнетит. Внутри темно, окна не дают яркого света, но даже того, что я вижу в полумраке, достаточно, чтобы взвыть волком. Естественно, кто-то уже неплохо пограбил магнетит, возможно, что даже сами сотрудники. Полки и прилавки пусты, даже пакетов одноразовых нет. Вот суки, ни стыда, ни совести. Да, я понимаю, что возмущаться тому, что кто-то ограбил универмаг раньше, чем я, вершина лицемерия, но тем не менее, мне надо что-то жрать, ибо запасы пищеблока не бесконечны, а впереди зима, традиционно холодная, а теперь еще и голодная. Пошарился по пустому торговому залу, нашел пустой коробок спичек, развернулся и вышел. Здесь даже мертвяков нет, потому что торчать тут абсолютно бесперспективно. Скрипнула дверь. «Замри, сучера», – тихо приказала мне бритоголовая девушка с пистолетом в руках характерно хриплым голосом. «Спокойно». Я медленно поднял руки вверх и замер. «Я тебя сама, сука, сейчас успокою». Дерганно тряхнула пистолетом бритоголовая. «Против пистолета не попрешь, это я знаю наверняка. Хотя, какой смысл меня грабить? У меня с собой вообще ни хрена ценного нет». Кроме ножа и респиратора, остальное или представляет ценность для доапокалиптических клептоманов или для постапокалиптических врачей. Например, зачем кому-то сейчас может пригодиться фонендоскоп или, скажем, набор хирургических игл и инструментов. Да любой хирург скажет вам, что таскать это с собой вообще бессмысленно. Ведь зашивать раны следует только в асептических условиях, с применением стерильных инструментов. А таскание в рюкзаке незапаянных на заводе в вакуумный пакет хирургических инструментов – верный способ сделать их нестерильными и способными вызвать осложнения. Да, любой хирург, говорящий такое, будет абсолютно прав, но сейчас, в Номерде, даже в операционной асептических условий нет. Знаете, о чем мне хотелось бы вам рассказать в такой момент? Ну, помимо того, что чрезвычайные обстоятельства слегка понижают требования к стерильности хирургических инструментов. Я начал думать о родителях. Точнее, я и раньше думал о них, но с вами не делился. Они сейчас в Таиланде, но я уверен в папе, он точно и сам не пропадет, и маме не даст пропасть. Если уж я в чем-то уверен, так это в способности бати выжить в подобной ситуации в чужой стране и вытащить в целости маму. Однажды с ними был эпизод в Сомали, точнее, на побережье Сомали, когда они отдыхали на круизном лайнере и он был захвачен пиратами. Папе очень не понравилось сидеть в трюме и ждать спасения, особенно ввиду того, что капитана, старшего помощника и часть экипажа расстреляли, в процессе чего была уничтожен узел связи, из-за чего бедные негры не смогли передать свои требования о выкупе до владельцев лайнера. Неграм было не до заложников, они решали, как наладить связь, а это была большая проблема, нападение осуществили на полпути к Сейшелам. Пока негры решали свои негритянские вопросы, папа задушил двоих пиратских охранников, а он дядя здоровый, куда до него дистрофическим сомалийцам, поэтому двумя пиратами дело не обошлось. Они теряли людей на всей протяженности пути моих папы с мамой до катера. В общем, Погуляйкин Мартын Леонидович, крепкий и решительный тип, который очень не любит, когда его ставят в якобы безвыходное положение. Его не смогли остановить душманы в Афганистане, бандиты в 90-е, даже пираты. Джеки Воробьи Сак, Бнамерде. Поэтому мне следует больше бояться за свое выживание, чем за судьбу родителей. Они выберутся, а вот я могу подохнуть. Жаль, что я тупой, иначе бы связался с ними, пока была связь, но я тогда ни о чем, кроме собственного лихорадочного спасения, не думал. Теперь жалею. Очень. А вообще, надо просто продержаться. Они приедут, я в этом уверен. Как бы им ни было тяжело, как бы ни была сложна эта задача, но они вернутся домой. Я в это не верю, я это знаю. Но сейчас, глядя в бесконечно черный ствол пистолета, я думал именно о родителях. Знаете, это новый опыт. Неприятный, страшно липкий, заставляющий очко конвульсивно сжиматься-разжиматься, страх, которого я до этого никогда не испытывал. Мертвяки, они как бы предсказуемые. Будешь слишком медленным, тебя сожрут. Будешь слишком слабым, тебя сожрут. Будешь слишком тупым, тебя сожрут. Будешь слишком дономер я думать, тебя тоже сожрут. Пистолет, он другой. Каким бы ты ни был, пуле вообще все равно. Сколько бы ты лет жизни не угробил на медицину, сколько бы людей не спас, сколько бы не убил, как бы ты ни жил, пуля в голову убьет тебя надежно и навсегда. Такая пугающая уравниловка, это нечестно, это противоестественно, но факты налицо. Бритоголовая девка навела пистолет на мою физиономию и в ее глазах я видел решимость вышибить мне мои насквозь медицинские мозги. «Будем мочить его», — раздался хриплый голос из-за моей спины. «Или по-хорошему все отдаст». Деваха издевательски вопросительно посмотрела на меня. «Типа, сам решай». «Да забирайте», — ответил я безразлично. «Снимай рюкзак, пояс с ножом и всю одежду», — приказал мне хриплый голос из-за спины. «Живо». Я пожал плечами, медленно опустил руки и начал делать все, что сказал этот невидимый мне мудак. Почему он мудак? Потому что грабить людей в такое время – это вершина мудачества. Нож медленно, сучера! Прикрикнула на меня зачем-то бритоголовая. Я ненадолго замер, а потом продолжил медленно опускать нож на пол. За кого они меня принимают? За спецназера из сериала «Морские кто-то там»? Котики? Нет. Тюлени? Тоже нет. Львы? Не. Ну, неважно. В общем, я в вопросе орудования ножом, может, что-то и умею, но далеко не то, чего опасается эта амфетаминовая Бритни Спирс. Нет, реально, я вижу у нее некоторые признаки потребления амфетамина. Я не специалист по наркологии, но все мы, медики, имею в виду, учимся в институтах, поэтому встречаем время от времени особых студентов, которые гоняют балду большую часть семестра, но в последний месяц начинают хномерить как проклятые, мало спят, все время в движении, курсовухи пишут, лабораторные ваяют, хвосты закрывают и даже успевают тусить по выходным. И все это время они скрипят зубами, дергаются, экспрессивно машут руками, возбуждены до невозможности. Каждую сессию таких видел. И эти двое, судя по всему, профессиональные обномеросы, которые задумали какую-то дичь. Фет, давай шмонай его. Распорядилась русская Бритни Спирс. Из-за спины вышел тощий обномер-босс, в котором род деятельности узнается буквально с первого взгляда. Худой, сухой, зубы гнилые настолько, что при приближении я почувствовал их вонь, обгрызенные ногти, на словно высушенной промышленным феном морде лица, словно бросая вызов, Торчат тошнотворно-болезненные гнойные угри. Взгляд нервный и бегающий, руки потряхивает и общие движения всего тухлого организма очень дерганые. Он начал шарить в моих вещах, проигнорировав рюкзак и основное внимание придав одежде. Вывернул карманы, какого-то хрена начал мять мою шапку, внимательно прощупав отвороты на предмет чего-то. Неужели эти обномер-боссы настолько кикнулись на синдроме отказа, что приняли меня за своего соратника по борьбе с наркотиками? Чё там, Фет? С азартом поинтересовалась бритая. Порожняк, отшвырнул мои джинсы конченый торч. Эй, шкуроход, куда дел клад? Какой клад? Не понял я вообще ни хрена. Это что, обномер-боссы-пираты? Какой, бномерде, нахрен клад? Не бномерди, красный. Агрессивно выкрикнула отечественная Бритни Спирс. Ты конкретно нагнулся за закладкой и вытащил ее, сучера. Я бы развел руками, но мне запретили двигаться. Надо стараться не провоцировать наркошу на агрессию, так как они вперед ломки частично додумывают реальность, поэтому недостаточно медленное твое движение с их стороны будет выглядеть как попытка резко выхватить из подмышки заряженный АК-74. Их совершенно не будет иномертия техническая осуществимость всего действия, они тысячью способов убедят себя, что так все и было. Кто твой барыга? Дрожащим голосом спросил меня обномер-босс с поэтическим прозвищем Фет. Я не понимаю, о чем вы говорите, признался я. Не, я понял, что значит барыга правда, не знаю, при чем здесь я и когда успел забрать некую закладку. Не пномерди, последний раз говорю, шкуроход. Бритая обномер-боска начала нервировать, но я ничего пока предпринимать не буду. Чревато лишними дырками в организме. Трусы снимай, велел мне Фет. На заре ты ее не буди, бномерде. Они совсем мономер ели. Снимай, снимай, красный. Хрипло рассмеялась Бритни Спирс. Ну, я не до такой степени гордый, чтобы не снимать трусы под дулом пистолета. Снял. Измученный жаждой счастья Фет начал, без какой-либо брезгливости, азартно прощупывать резинку моих некогда белых трусов, имеющих, как полагается трусам, неименянным вторую неделю, желтое пятно спереди и коричневую полоску сзади. Бномерде, аж самому стрёмно стало от его действий. Если обнюхает еще, блевану. Порожняк, Фет поднял озлобленные зенки на меня. Вмазался, шкуроход. Я все еще ничего не понимаю, честно признался я. Чего вам нужно? На самом деле, потихоньку до меня начало доходить, что эти торчи считают, якобы я спер наркоту из их закладки. Где спрятал? Вдруг по-доброму улыбнулась беззубой улыбкой Бритни. Лучше по-хорошему ответь, не так больно будет. Эх, дохномер и он ответит, покачал головой Фет. Даже если пытать будем, я бы тоже не сказал. Опираясь на свой медицинский опыт и превосходное знание анатомии, могу уверить вас, что сказал бы. Даже не обладая навыками в сфере пыток человека, но зная, где у человека находятся нервные узлы, можно расколоть любого, кто умеет чувствовать боль. И вопрос даже не будет формулироваться с использованием частицы, если а с использованием наречия когда. Но разубеждать этих долбоклюев я не буду. Что будем делать? Спросила Бритни Спирс мальского разлива. Посмотрев в шкуроходе, нервно расчесал уголь на подбородке Фет. Как это? Переспросила его в этот момент отошедшая в свои наркоманские мысли Бритни. Ну, в смысле открой его, побудил ее к действию поэт-лирик. Намер твою мать, Фет, это не номер Анны Зип, что значит открой его. Остатки здравого смысла боролись с жаждой дозы в разуме нашей Бритни, но делали это очень неуверенным тоном. Меня эти двое просто анамерьенно пугают. Возьми его свинорез и вскрой ему живот. Он, я думаю, проглотил закладку, безразличным голосом описал план дальнейшего развития событий Фет. А потом, когда мы найдем в его кишках Зип с кайфом, вскрой ему глотку. Совсем номеранутые. Ну все, теперь только смертельная схватка. Местная Бритни наши все Спирс по-гангстерски сунула пистолет за пояс аккурат в межбулочное пространство, наклонилась за моим скрамосаксом и, тут я показал все преимущество рукопашного боя в схватках с конченными торчами. Апперкот Бритни улетает в стену, а оттуда сразу в нокаут. Уклонение от неожиданно шустрого тычка кухонным ножом, который молниеносно произвел Фет, а затем разрыв дистанции. Сейчас что-нибудь придумаем. Ты ведь сожрал закладку, да? Спросил меня Фет, пытаясь ненавязчиво обойти меня полукругом. Я же отошел еще метра на два и схватил корзинку для товаров. Было опасение, что Фет кинется к временно пребывающей силой Бритни и ее пистолету, но он, вопреки логике, бросился вдогонку за мной. Принимаю резкий тычок ножом решетчатой корзинкой, выворачиваю корзиной нож вместе с указательным пальцем Фета, отпускаю корзину и от души хреначу кулаком прямо в табло торча. Знаете, прохладно размахивать причиндалами осенью в уже некоторое время неотапливаемом помещении, поэтому я со всей широты русской души пнул по голове Бритни и кинулся к своей одежде. Быстро одевшись, выдернул из межбулочного пространства торчухи пистолет, сунул его в боковой карман брюк, что не очень безопасно, а затем начал думать, что делать с этими двоими. Технически, с точки зрения физиологии, это все еще люди, но вот в психическом плане. Они только что на серьезных щах обсуждали мое прижизненное вскрытие. Нет, таких у номерков надо кончать. Смогу ли я? Это ведь не мертвецы. Слушайте, а первая ли я жертва? Нет, это не имеет никакого отношения к текущему моменту. Сейчас не они кого-то собираются убить, а я. Серьезно, вот сейчас, когда два торча лежат передо мной в отрубленном состоянии, никого убивать не хочется. Оставлять нельзя, они давно следят за мной, судя по тому, что говорила Бритни Спирс. Итак, надо их. Ну чё там, опрокинули лоха. Вошел в магнетит еще один индивид, выглядящий не лучше, чем Фет. Ты чего? Он сунул руку за спину и начал ковыряться в области своей задницы, видимо, пытаясь достать по-гангстерски засунутый в жопу пистолет. Я медлить не стал, поднял нож Фита и бросился к нему. Торч тоже, как я понимаю, не был не совсем в адеквате, так как даже я, имейся у меня пистолет, сука, у меня же есть пистолет. Но дергаться и тратить время на извлечение из кармана трофейного наркоманского пистолета не стал, а окончательно сблизился с новым посетителем универмага и, внутри вопя как трусливая сучка, вбил нож ему в грудь. Торчок замер, опустил взгляд на рукоять кухонного ножа, торчащую из его солнечного сплетения. Я ударил неожиданно точно, наверняка убив этого человека. Хотя, если подумать, то так точно ударил не совсем я, а вбитые в холодное оружие очки навыков, которые выжгли у меня в подкорке необходимые навыки, и удар произошел на уровне рефлексов. Уже мертвый человек начал заваливаться назад, а мои дрожащие руки отпустили деревянную рукоять ножа. В голове пустота, где-то в груди тоже, а с жестоким ревом в спину врезалось тело. Я упал на труп, руками почувствовал горячую кровь, получил два слабых удара в спину, перевалился вправо, увидел бритую амфетаминовую Бритни Спирс и ударил ее локтем в лицо. Теперь на меня потекла кровь из ее носа. Торчуха начала царапать мне лицо, я схватился за ее шею и начал душить. Она сопротивлялась долго, казалось, что целую вечность. Затем ее удары ослабли, она закатила глаза и обмякла. Скинув ее с себя, поднялся на ноги и направился к все так же лежащему на земле Фету. Поднял с земли офисный скромосакс и абсолютно без каких-либо мыслей перерезал ему глотку. Вернулся к Бритни, сел на корточки и приставил лезвие к ее горлу. «Вот надо мне это делать. Надо. Пожалуйста». Внезапно открыла она глаза. «Не надо. Это бы подействовало всего полминуты назад, но не теперь. Чувство самосохранения просто орет мне, что теперь для нее это не просто неудачная попытка ограбления прохожего лоха, а что-то личное». Пересиливая врожденную рефлексию, нервно дернул рукой и позволил ей захлебнуться собственной кровью. Иногда врачам приходится переступать через себя и делать что-то правильное, но не очень хорошее. Ложное милосердие – то, чем маются начинающие медсестры. Врач себе такого позволить не может. Поднявшись на ноги, сходил за рюкзаком, положил в него пистолеты, патроны и холодное оружие торчков, кое-какую еду из их котомок, три начатые пачки сигарет, непочатую бутылку с минералкой, а также три зажигалки. Наркота тоже была, но мне это дерьмо без надобности, поэтому оно сгорело в ворохе чеков из мусорной урны у входа. Номердец сходил за провизией. Примечание. 1. Шкуроход, красный, среди обномербышей так именуют обномербыша, который ищет чужие закладки и ворует их. В результате их действий честно заплатившие за свою дозу обномербосы созваниваются с барыгами и договариваются о новой закладке. У них возникают проблемы, недопонимания. В общем, в среде обномербосов шкуроходы считаются существами низшими, но, если бы торчи могли смотреть правде в глаза, каждый обномербос – потенциальный шкуроход. Как думаете, Если обномер-босс в поисках своей, случайно найдет чужую закладку или узнает о ее нахождении, он поступит как человек чести. Шкуроходы – самое дно. Денег у них уже нет, но без дозы совсем никак, поэтому они походят по местам былой славы, куда обычно закладывают товар кладмены. 2. Кладмен – любитель легких денег, которого барыга отправляет в заранее размеченные места, где он прячет закладки. Садятся очень часто и надолго. 3. Барыга – непосредственный розничный реализатор различной наркоты, закупающийся у оптовиков, который в наши времена лично старчем не видится, работая через кладменов, а иногда вообще ни с кем не видится, пересылая дури курьерами Хуиндикса или другими доставщиками. Садятся очень редко и очень надолго, если не делится с кем положено, конечно же. Вы не подумайте чего, я не в этой среде, просто у меня один очень близкий приятель работает в сфере возвращения этих конченых долбоебов к нормальной жизни, поэтому очень хорошо знает содержимое их темных душонок, ну и повадки, экосистему и пищевую цепочку тоже, само собой. Глава 7. Кровожадные эволюционеры. Это был самый жесткий марафон, в котором я участвовал. Вы думаете, что я про схватку с наркотами? Да я уже почти забыл про этих бедолаг. У нас организм так устроен, что выброс пиковой дозы адреналина ведет к откатыванию рефлексии и прочих психологических процессов на второй план. Поэтому, когда я бежал от порядка 200 с лишним мертвяков, из которых выделялась десятка аномерительно быстрых, я думал отнюдь не о конченных торчках, которые сами выбрали свою судьбу. Как все это началось? Я выбежал на улицу Пушкина, до больнички оставалось порядка 300 метров, как услышал топот. В абсолютно тихом городе, где не гудели машины, не скрипели лопасти кондиционеров, не говорили люди, не каркали вороны и не лаяли собаки, я услышал самый обыкновенный топот сотен ног. Когда я обернулся, я увидел заполонившую Комсомольскую улицу толпу мертвецов, преследующую какую-то девочку лет 12. И, в отличие от героических персонажей голливудских фильмов, я не бросился спасать ее, а дернул на всех парах по Комсомольской, очень не желая палить перед ними свое убежище и всерьез рассчитывая оторваться от них где-нибудь в паре километров. Наивный. Девочка, к слову, бегала очень хорошо, но это не должно было ее спасти. Тем не менее, спасло. Почему? Потому что ее номерные мертвяки забыли о ней сразу же, как увидели меня. Они что, поголовно питают слабость к докторам? Я успел увидеть, как девочка сманеврировала в ближайший переулок и исчезла, а толпа мертвяков автоматически стала только моей проблемой. Занамерись. Я сейчас в частном секторе, нахрен знает какой улице, так как указателей уже не видно из-за темноты. Мертвяков тоже не видно, зато очень хорошо слышно. Вот сейчас очень страшно. Они меня тоже видят, тоже слышат и преследуют. Им это, похоже, никогда не надоест. А я устал. Я ослаб. Я хочу есть. Я хочу пить. Как же меня все это знамербало. Прятаться в домах бессмысленно. Если они это увидят, то, как говорилось в одном старом приколе, ходившем по рассылкам в ЭЦЕ, ТКЗ городу, топ П номер А. Ноги не имеют, мои родные кроссовки, в которых я пришел на смену, оказались голимой китайщиной, так как уже кусают меня в области пятки. А ведь им всего лишь 1.5 года. Стоптались, суки. Если выживу в этот раз, обязательно зайду в какой-нибудь Айбайбез или Майк, чтобы обрести наконец божественные кроссы, а я от Майк или ультраудобные Суриесток от Айбайбез. Совершенно безвозмездно. Я их менеджера по продажам от бронхита лечил. А эти шустряки, они тоже устают. Я это слышу по учащенному дыханию и сбивающемуся ритму бега. Одно радует, что я теперь 10 уровня. Когда я подавленный вышел из магнетита, мне прямо по морде лица размазало следующее. Плюс 1950 йет. Опыта. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Получено очко способностей. 2. В тот момент я никаких решений принимать не стал, хотя был позитивно удивлен тем, что мне дали целых 2 очка способностей. Впрочем, через час с утомительной беготни, вкинул 2 очка в прогресс. На выбор было предоставлено увеличение 2 характеристик, я последовательно увеличил свою выносливость до 8 единиц. Изначально я, планируя получение этой способности, думал вложиться в силу, но реальность внесла свои жесткие коррективы. А как бы было круто, пальчиками взявшись за щечки мертвеца, с хрустом разрывать его морду на две части. Зато теперь эти два очка выносливости дают мне возможность бегать куда дольше, чем я мог представить. Конечно, процесс внедрения их был очень болезненным, но оно того стоило. В чем заключался этот процесс? Бегу я, значит, от десятка шустрых мертвяков, чувствую, что скоро ноги просто откажут и быть мне разорванным, но тут как стрельнуло по всем суставам одновременно. Мне кажется, что я услышал хруст. Мышцы начали гореть адским пламенем, я кубарем покатился по асфальту и растянулся на нем человеческим ковриком, но жажда жить пересилила, я вскочил и громко крича побежал дальше. Поднялась температура, захотелось блевануть, кровавый пот потек из каждой потовой железы моего тела, но бежать стало охренительно легче. Представьте, будто у вас открылось второе дыхание, причем не ваше, а какого-нибудь олимпийского чемпиона по легкой атлетике. Вот, что-то вроде того. Я обеспечил себе отрыв от мертвяков метров на 200, а потом начал продумывать план по собственному спасению. Идей, куда деть этих ублюдков со своего хвоста, у меня не было. Во всяком случае, безопасных идей. Наконец-то пробежал мимо внятного указателя. Улица Привольская. Это значит, что скоро начнется лес, то есть внутригородская лесопосадка, а там можно оторваться от кого угодно. Эти твари пользуются глазами и ушами, поэтому в лесу, где обзор снижен, можно пропасть из поля зрения, ну или залезть на дерево для передышки. Конечно, потом будет несколько проблематично спрыгивать вниз, но это можно решить с помощью наркоманских пистолетов. Решено. Пусть и не очень однозначный для городского жителя план спасения неожиданно придал сил. Я ускорился и домчался до леса за какие-то 10 минут. Слева от меня находился гипермаркет «Магнетит», многократно увеличенная версия нашего локального универмага, но у меня даже мысли не возникло идти туда, так как там шансов скрыться будет еще меньше, чем в этой роще. Перепрыгнул через оградку, не выдержал и оглянулся. Шустрые мертвяки были гораздо ближе, чем мне казалось. Бномерде. Внезапно, у гипермаркета включилась внешняя подсветка, загудели динамики и раздалось громогласное. Раз, раз, раз. Проверка. КМХ, вроде работает. Итак, дамы и господа, сегодня знаменательная ночь. Мы все этого ждали целую неделю и вот, этот момент настал. Что за хномерню он несет? Я о шапкорягу споткнулся и чуть не распластался по красно-желтой листве. Перед вами выступает наша местная группа «Апокалипсис» с кавер-версией песни группы «Король и Шут», известной всем нам как «Кукла-колдуна». Поехали. Сказать, что я в ахномере, выразиться мягко. Темный, мрачный коридор. Я на цыпочках, как вор. Слишком темно, чтобы выбирать деревья, поэтому я нашел достаточно высокое, с наличием подходящих веток для подъема и, как бешеная белка, начал стремительно взбираться наверх. Жопа у меня вспотела уже давно, пот со спины неприятно стекал вниз и не добавлял в этот вечер томности. Наверху, в безопасности, и дышится легче. Посмотрел вниз, мертвяки встали у ствола дерева и смотрят наверх, прямо на мою свисающую с ветки жопу. Как там говорилось, висит жопа, нельзя скушать, как бессонница в час ночной. Меняет, нелюдимая, облик твой. Чьих невольница ты, идей? Зачем тебе охотиться на людей? Не, если так посмотреть, оратор поднимает правильные и своевременные вопросы. Так, эти пеномер-расты все еще там, внизу. Стоят, смотрят. Главное, чтобы не пробовали забраться за мной. На всякий случай приготовил пистолет. Это пистолет Макарова, я такой на военной кафедре видел неоднократно. Ну и в сталкере он был, само собой. Да, сталкер, кстати, единственная из игр класса, которую я так долго ждал, и практически зря. Я в те времена даже не знал, что можно так ранить человека. Нет, в итоге игра оказалась хорошей, культовой, но меня в номерде до сих пор косоебит от бесконечных вылетов. Ладно, ладно, спокойно. Гоша, у тебя сейчас другие проблемы. Спокойно, музыка играет, песню, судя по качеству звука из динамиков, действительно исполняют вживую. Иномернутые. Голос вокалиста мало похож на Горшка, но, судя по всему, я, бномерде, думаю сейчас сохренительно не о том. Основная толпа мертвяков двинулась на звуки музыки, а вот тот десяток шустряков по-прежнему неотрывно наблюдают за мной. Итак, Макаров взял на прицел самого ближнего к себе мертвяка, который явно раньше был каким-то торговым представителем, Судя по уцелевшим ошметкам униформы и бейджику, надпись на котором я не могу прочитать. Сводим мушку и целик, как оно говорилось не помню кем, наводим все это на покрытую засохшей кровью шевелюру торгпреда мертвяка, выстрел. Есть попадание. Торгпреду мертвяку снесло часть черепа, он зачем-то оглянулся за спину, неестественно подрыгал руками и упал на землю, начав конвульсивно месить листву с травой. Остальные напряглись, синхронно дернулись в стороны и снова замерли, продолжая смотреть прямо на меня. И тут один из них полез на дерево. Я всадил в него 5 пуль, ровно столько, сколько было в магазине, и все безрезультатно. Почему? Потому что я сегодня впервые стреляю из пистолета. Плюс 300 ед, опыта. Плюс 2 к огнестрельное оружие. Очень, сука, полезно. Теперь жалею, что не закидывал очки в огнестрельное оружие. Да, это было логично, так как шансы на обретение огнестрела еще вчера стремились к нулю, но у меня в кармане сейчас еще один пистолет. Будь я опытным ганфайтером, положил бы уже 6. Мертвяк, одетый в относительно целый серый свитер и в жопу изорванные синие джинсы, шустро взбирался на тополь, но у меня был для него неприятный сюрприз. Когда мертвяк почти добрался до меня, я отставил одну из ног и от души влепил ему 5 в темечко. Ему очень не повезло, потому что у меня на ногах были китайские кроссовки с очень твердой подошвой, из-за чего черепушку вмяло и серьезно порезало костями рухнувшего свода мозг. После одновременной взрывной ампутации всех 4 конечностей шанс выжить больше, чем после такого. Плюс 300 ед, опыта. А эти ребята куда сочнее в плане опыта, потому что шустрые. Так, остальные мертвяки, которых осталось 8, сделали какие-то выводы, потому что на этот раз на дерево полезло аж 4, но 2 очень сильно мешали, поэтому отступились и присоединились к толпе. Я приготовил свою чудесную 5 и устроился поудобнее, чтобы бить безопасно и наверняка. В это время со стороны гипермаркета началась интенсивная автоматическая стрельба, перекрывшая своим грохотом припев песни. Сдается мне, что вспышки с крыши гипермаркета. Череп одного из стоящих у дерева мертвяков взорвался с огоньком и искрами. У другого взорвалась грудь, а искры вполне успешно подожгли шерстяное пальто а-ля Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока Холмса. Мертвяк захрипел, заметался и попытался потушиться с помощью рук, но у него ничего не получалось. Глядя на танцующего зажигательную джигу мертвяка, я пропустил как остальных мертвяков, которые не успели даже дернуться, поразили подобные выстрелы и они попадали на листву, где устроили локальный пожар. Я удивился, но не стал углубляться в мысли, так как приблизился один из мертвяков, которому я футбольным ударом вынес челюсть и свернул шею. Еще одного я ударил своей коронной 5 в темечко, а третий, видимо, услышал глаз уцелевшего чувства самосохранения и прыжком вернулся на землю, где его поразила неумолимая зажигательная пуля. Я огляделся. Сука, очень интересно, кто решил ради меня потратить однозначно дефицитные патроны. Мертвяков не наблюдается, видимо, они все сейчас находились у гипермаркета. Эй, мужик на дереве. Раздался оклик из динамиков. Да-да, ты. Сейчас пробиться к нам нет возможности, мы созвали весь городской бомон на зажигательную тусу. Приходи завтра, ну или послезавтра, если выживешь. Можем поделиться едой, а если окажешься нормальным чуваком, то и место для тебя найдется. А пока, намердуй отсюда, тут небезопасно. О, уж кого-кого, а меня после сегодняшнего уговаривать не надо. Я все-таки спустился с тополя и помчался в больничку. Передышка сделала свое дело, мышцы перестали ныть, легкие гореть, а вернувшаяся ясность мысли проанализировала случившееся и упорно советовала держаться от таких отбитых ребят как можно дальше. Нет, подумать только, специально завлекать мертвяков, чтобы... А, вот оно что, они качаются, эти ребята специально зазывают мертвых со всего города, чтобы перестрелять их на своих условиях и набить опыта, которого, как я заметил, с каждым уровнем требуется все больше и больше. Все равно, ну их нахрен, допрыгаются они, чувствую. Если существуют твари вроде бугая, который исчез из больницы бесследно, то почему не быть кому-нибудь покруче? Эти шустрики, которых так кстати, дай им босх здоровья, перестреляли ее намернутые из гипермаркета, явно не предел развития этих мертвецов. Они адаптируются, к ним возвращаются какие-то навыки, рефлексы и, что самое главное, соображаловка. Тут скоро загонная охота начнется, того гляди,